Но впереди была Англия, откуда, ах, как трудно оказалось вернуться. Это была королева Виктория. Ей было 20. Ее крестил мой дядя Александр I. Нас бросило друг к другу. Уже через 5 минут я говорил с ней без умолку. Это первый признак моей влюбленности. Я рассказал ей, как во время путешествия по России я стоял на том самом месте, где переправился Бонапарт, и думал о том, как проходит мирская слава. Я хотел спросить о модном тогда слухе, будто Наполеон был отравлен англичанами, но не посмел, чтобы, не дай бог, не обидеть ее. Она каким-то чутьем поняла вопрос и с негодованием отвергла этот слух, но спросила меня сама о другом слухе, будоражившем воображение наших европейских родственников. Правда ли, говорят, что победитель Наполеона, государь Александр Павлович, не умер, но тайно ушел в Сибирь простым отшельником? Я начал говорить, что это пустые слухи, но она прервала меня: «Только не смейте убивать скучной правдой эту прекраснейшую легенду». И в ее дивных глазах были слезы. И тогда я рассказал ей, как бесконечно печален был победитель Бонапарта перед смертью. Потом мы читали Гёте, я читал наизусть, а она подхватывала концы строчек, и глаза мои говорили: «Как ты нежна! Можешь ли ты полюбить меня, потому что я уже тебя люблю? Могу еще, как могу!» — отвечали ее невинные глаза. Она, конечно, понимала, что наш брак невозможен, ведь если бы я стал ее мужем, я терял права на русский престол, но она не хотела отпустить меня. Через 2 дня — бал в Букингемском дворце. Никогда не забыть этот бал. И она сказала своей любимой фрейлине: «Русский принц — первый мужчина, которого я полюбила». И позаботилась, чтобы эти слова передали Жуковскому. Нет, никогда я не видел такой самостоятельной, отважной девушки. И наш поэт был в восторге, наблюдая нас, так страстно полюбивших друг друга с первого взгляда. Он, конечно же, написал оду. Я решил отдать корону, только бы быть с ней вечно. Жуковский написал: «Папа, королеве явно приятно общество его императорского высочества. Вокруг все только и говорят, они идеальная пара. Если великий князь сделает предложение королеве, оно будет принято без колебаний». Какие это были дни! Спектакль в опере. Мы сидели каждый в своей ложе, но в антракте я вошел в ее ложу. Теперь мы сидели, взявшись за руки, и молчали. Я провел с нею наедине в этом молчании около получаса, счастливейшего в моей жизни. Как я ждал ответа отца! Последний бал был в Виндзоре. Днем я увидел ее. О, как она была отважна, как презирала предрассудки! Разговаривая со мной, попросила позволения отлучиться на 2 минуты, оставив на столе раскрытый дневник, и я прочел: 27 мая 1838 года, Виндзор, 7:15, обед в великолепно украшенной зале Сент-Джордж-Холла. Я совершенно влюбилась в великого князя, он прелестный, он очаровательный молодой человек, я танцевала с ним, он невероятно сильный, так смело кружит, что я едва поспевала. Мы мчались вихрем. Никогда прежде я не была так счастлива. До 5 утра не могла заснуть. Я сказал ей на балу: «Я взволнован этой встречей и никогда ее не забуду. Поверьте, это не просто слова. Я тоже никогда не забуду», — сказала она. Но все оказалось тщетно. Расстроенный Жуковский принес мне письмо отца. «Назад в Дармштадт, юный глупец. России нужен наследник престола, а не жалкий муж английской королевы». Увидев меня, она все поняла. Я сказал, что должен уезжать. Благодарил ее за гостеприимство, но в глазах были слезы. Я плакал и не хотел скрывать. Она утешала меня, и вновь наши руки соединились. Я прижался к ее щеке и поцеловал. Она ушла, со слезами на глазах. На следующий день — прощание. Утром я уезжал. Прелестно, застенчиво улыбаясь, дала мне прочесть дневник. 1 мая 1838 года был наш последний вечер вместе. Лорд Пальмерстон привел великого князя, чтобы он попрощался со мной. Мы остались одни. Он взял мою руку и крепко сжал в своей и сказал: «У меня нет слов, чтобы выразить все мои чувства». Добавил, как глубоко признателен за прием и надеется еще побывать в Англии. И тут он прижался к моей щеке, поцеловал меня так добро, сердечно, и мы опять пожали друг другу руки. Я ощущала, что прощаюсь с близким, родным человеком. Я даже немножко, конечно, шутя, была влюблена в него. Так, словом, шутя, эта божественная девушка как бы освободила меня от беспомощных сожалений. Она ведь все понимала, ибо она была прежде всего королева. Она это доказала своей жизнью, хотя, думаю, что тогда она еще верила в меня, что я все-таки попытаюсь, но что я мог против папа? Да и кто во всей стране что-нибудь мог против его воли? Уезжал с разбитым сердцем. На прощание я подарил королеве любимого пса по кличке Казбек. Она не расставалась с ним до его собачьей смерти. Из Лондона вернулся в Дармштадт, о котором, признаюсь, совершенно позабыл. Жуковский рассказал мне, что пока я влюблялся, отец поспешил договориться с герцогом, и его дочь, которая мне так понравилась, согласна перейти в православие. Я женился и был очень счастлив. Она была не только хороша, она казалась удивительно умна. Я очень часто колебался в жизни, но она была мне опорой все эти годы. Мой отец очень любил и ценил ее, и она его искренне уважала. Она, конечно же, догадывалась о другой жизни моего отца, но заставила себя верить: отец любил только мою мать. А потом отец умер. Перед смертью он оказался разбит и унижен. Началось с того, что в очередной раз он попытался навести порядок в европейских делах. Он считал себя единственным защитником славян, требовал от Турции особых прав для христиан. Когда Турция не согласилась, он попросту оккупировал Дунайские княжества, и тогда сильнейшие европейские монархи напали на него скопом, все вместе. Добро бы ненавистная отцу Франция, но против отца выступила Англия. Особенно подло повел себя австрийский император, которому отец так недавно помог подавить восстание в Венгрии. Наша армия, которую отец считал величайшей в Европе, была разбита. На любимой вилле Александрия из окна кабинета отец мог наблюдать в бинокль вражеские суда. Выяснилось, что наш флот безнадежно устарел, и вся наша военная мощь была легендой. Союзники высадили десант в Крыму и заперли нас в Севастополе. Вести с фронта становились хуже и хуже. Папа заболел гриппом и отказался лечиться. Он был истинный рыцарь. После поражений своей армии он не захотел жить. В своем кабинете на первом этаже дворца он лежал на жесткой походной кровати, прикрывшись солдатской шинелью. Никого не принимал, кроме матери и нас. Государственные бумаги повелел носить ко мне. Мать сидела рядом с ним, держа его руку. Потом ходили слухи, будто, отчаявшись уйти из жизни от гриппа, отец потребовал яд у нашего добрейшего Манта. Медик умолял его не делать этого, но отец был неумолим. Он приучил, никто не смел ослушаться. Во всяком случае, я боялся проверить тайну отца и никогда не говорил об этом с добрейшим Мантом. Я стараюсь верить, папа просто сдался смерти. 14 февраля он распорядился сообщить двору о своей болезни. В кабинете отца уже поселилась смерть. Мант обещал скорый паралич легких. Отец после исповеди громким и твердым голосом произнес молитву перед причастием, потом благословил всех нас, своих детей и внуков. Каждого благословил отдельно, с каждым побеседовал. Мне сказал кратко: «Оставляю тебе команду не в надлежащем порядке, оставляю тебе много огорчений и забот. Крестьян освободи, но держи все, держи вот так». Крепко сжатым кулаком железной руки он показал мне, как нужно держать власть в России. И вновь благость надвигавшегося конца вернулась к нему. Благословил мою Машу, он очень ее любил. Она была похожа на мою мать и к тому же умна. Причем умна настолько, чтобы уметь прелестно скрывать это. Папа взял ее за руку, взглядом показал на мою мать, поручая мать ей. Благослови всех, он сказал, помните, о чем я так часто просил вас, всегда оставайтесь дружны. Как много дало всем нам, оставшимся жить, это торжественное расставание. Одна из причин, почему я боюсь убийства, боюсь исчезнуть из жизни вместо того, чтобы, как отец, удалиться с молитвой. Как сказала старая фрейлина матери, я боюсь прийти к нему в попыхах. Мать была добра к отцу до конца. Она сказала, с тобой хотят проститься Юлия Баранова, Екатерина Тизенхаусен. Она перечисляла для благопристойности имена своих фрейлин и закончила. И Варенька Нелидова. И отец поблагодарил ее взглядом и сказал, «Нет, дорогая, я не должен больше видеть ее. Ты скажешь ей, что прошу меня простить, что я за нее молюсь и прошу ее молиться за меня». После чего сказал, «Теперь мне нужно остаться одному, подготовиться к последней минуте». Мать прилегла на кушетке в соседней зале. Так наступила последняя ночь. Меня позвали в кабинет. Отец хрипел, прохрипел манту по-немецки. Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка? Затем прибавил, я не думал, что так трудно умирать. Вошел наш священник читать отходную. Отец со вниманием слушал и все время крестился. Когда священник благословил его, осенив крестом, он сделал ему знак тем же крестом благословить меня и мать. До самого последнего вздоха он старался выказать нам свою нежность. После причастия сказал, «Господи, прими меня с миром», и успел прошептать матери, «Ты всегда была моим ангелом-хранителем с того момента, когда я увидел тебя в первый раз и до этой последней минуты». Началась агония, он отошел. Мы все стояли на коленях вокруг кровати. Когда я взглянул на него, был поражен. Какое это было неземное выражение. Я смотрел на него, не сводя глаз, прикованный к божественной тайне, которую читал на любимом лице. И той ночью мне раскрылось нечто, и я молил Бога, чтобы он дал мне никогда не забывать этого. И вот я император. За окном ослепительное холодное солнце, и также горит шпиль собора в Петропавловской крепости, как в тот далекий день, когда он обнял меня и сказал мне, что я наследник. Первый раз за полтора столетия престол передавался в совершенном спокойствии. Благодаря отцу наша гвардия навсегда была устранена от вмешательства в наши дела. Костя присягнул первым. Мы обнялись, и прошлые ссоры были навсегда забыты. Мы помнили завет отца. В России так уж положено, когда на престол вступает новый царь, пробуждаются великие надежды. После похорон отца, как это не тяжело писать, словно нечто тяжелое спало со столицы, кончился какой-то гнет. будто похоронили не государя, а целую эпоху, и все надеялись, и что греха таить не так, как хотелось, вспоминали о времени отца. Помню, вечером мы сидели с Костей и подводили итоги. Отец и вправду оставил команду в ужасном непорядке. Казна была пуста, армия беспомощна и ужасно вооружена. По всей Европе отменили телесные наказания. У нас секли и беспощадно. Секли преступников, секли гимназистов, секли крепостных, особенно зверски секли солдат, секли за плохую выправку, за неряшливость в форменной одежде, до 500 ударов и 1500 за попытку побега из армии, 3000 за вторую. Мне было 20, когда отец, закаляя плаксу, повелел мне наблюдать наказание 500 ударов. Солдатика оголили до пояса. Ударил барабан, и повели его, болезного, сквозь строй, привязанного за руки, к двум ружьям. Вели два солдата, вели медленно, чтобы каждый мог ударить шпицрутаном. Во всю силу, перекрикивая барабан, несчастный вопил, умолял, удары сыпались беспощадно, уже кожа висела лоскутами, уже шатается. Упал, подняли, спины нет, обнаженное кровавое мясо, еще упал, не встает, уже не слышно молений, конец. И мертвое окровавленное тело положили на дровни, и солдаты повлокли дровни с трупом. По хлюпающему кровавому месиву строй докончил положенное число ударов. Меня рвало, отец презрительно усмехнулся. Но тогда, вернувшись домой, я не мог глядеть на счастливо щебетавшую мать. Я помнил то, что сказал Бонапарт. Высеченный солдат лишен самого главного достояния воина — чести. Куда ни кинь взгляд, всюду плохо, всюду была гниль. Костя сказал, надо немедленно начинать, общество ждет. Появился даже термин — оттепель. Оттепель после мороза отцовского царствования. В тот вечер честный Костя предложил немедля объявить обществу о разрыве с прошлым, о началах коренных реформ. Костя всегда прямолинеен. Я сказал, объявлять обществу мы ничего не будем. Мы вынуждены молчать, щадя честь и память попа. Более того, мы поставим попа памятник и потом начнем реформы. Памятник поставили недалеко от той площади, где папа разгромил мятеж гвардии, сделав его последним мятежом. Севастополь бился до конца. Врагу досталась груда окровавленных руин. Севастополь не Москва. Хотя и после взятия Москвы мы потом были в Париже, так сказал я народу. Храброму Косте, требовавшему продолжать воевать любой ценой, ответил словами герцога Шуазеля: «Если не можешь воевать, заключи мир». Мы воевать не могли. Надо сначала восстановить могущество. Нужны реформы. Но для этого я повторил: «Нам нужен мир». Условия мира были катастрофические. Мы практически теряли Черное море. Костя руководил морским ведомством и потому был особенно зол. Но я разрешаю обсуждать мои действия только до моего решения. Я начал с главной реформы. В нашем просвещенном столетии, когда все страны Европы давно освободились от подобного рабства, подавляющее большинство моего народа были крепостными рабами. Два моих предшественника, дядя и отец, отлично понимали, что сделать это необходимо, и отступили. Ибо дворянство, главная опора наша, двор да церковь, все были против. И дядя и отец помнили о судьбе их отца и деда. Крепостное право было сутью тогдашней русской жизни. Эти милые сердцу помещичьи усадьбы с патриархальным бытом, с великим хлебосольством, где трудились бесправные рабы. И просвещенные наши помещики, любители Вольтера, покупали, продавали, проигрывали в карты своих крепостных, и это во второй половине XIX века. Законы религии и брака попирались каждый день. и множество незаконных помещичьих детей становились рабами своих братьев, детей законных. Но зато при этом положении государству не нужны были ни суд, ни многочисленная полиция для крестьян. Помещик был их судьей и полицейским. Он следил за своими крестьянами. Из крепостных набиралась наша битая шпицрутерами крепостная армия. Правда, некогда она победила Бонапарта, но сейчас была повержена. И самое ужасное, никто не представлял иного порядка. Мне предстояло взорвать всю прошлую, освященную веками и церковью, русскую жизнь. И, взорвав, создавать все заново. Управление на местах, суд. Армию. 23 миллиона рабов с надеждой ждали моего решения. В переполненном дворянами зале я сказал: «Я решил это сделать, господа, ибо если не дать крестьянам свободу сверху, они возьмут снизу». И вскоре я услышал ропот. Опасный, открытый ропот. Я явственно услышал его после коронации в Москве. Я прибыл в древнюю столицу уже по-современному, не в каретах, по железной дороге, но прежним был малиновый звон колоколов 40 сороков московских церквей. Мы ехали с Машей по Тверской под этот перезвон и грохот артиллерийского салюта. Помню, тысячи испуганных ворон и голубей закрыли небо. Наступил оказавшийся столь трудным 26 августа. Началось все хорошо. Я вышел под руку с Машей на красное крыльцо. Она была грустна и сосредоточена. Почему-то был грустен и я. Нас встретило солнце, ослепительно сиявшее после стольких дней дождя. Поставленные эстрады были переполнены публикой. Во всех бесчисленных московских церквах и кремлевских соборах звенели колокола, и с красного крыльца я поклонился моему народу. Толпа радостно прокричала приветствие, заиграли военные оркестры, ударил пушечный салют. Спустившись с лестницы, мы встали под балдахин, который несли высшие сановники. Процессия двинулась в собор. К сожалению, высшие сановники, как им положено, были в преклонных летах, и я боялся, как бы с ними чего не случилось, и не зря боялся. В ужасающей духоте собора случилось то, что я ожидал. Старик, генерал-адъютант Горчаков, держал малиновую подушку, на которой лежала золотая держава. От духоты старик потерял сознание, он покачнулся и упал на церковный пол. Круглая золотая держава, смешно подпрыгнув, с перезвоном катилась по плитам собора. Все бросились поднимать державу, а я — старика. Его привели в чувство, бедный старый генерал готов был умереть, но я нашелся, сказал громко: «Ничего, что упал здесь, главное, твердо стоял на поле боя». Но тотчас последовало не лучшее продолжение. Облаченный в порфиру, я преклонил колено, и митрополит благословил меня. Взяв корону из рук митрополита, я возложил ее себе на голову. И тогда Маша, пугающе бледная, встала с трона и преклонила передо мной колено. Я надел на ее голову малую корону. Стацдама, тоже весьма немолодая, укрепила ее бриллиантовыми булавками. И тут опять случилось. Когда Маша поднялась с колен, корона упала. Старуха от волнения плохо укрепила. Какой ужас был на лице Маши! Я понял, что сейчас она упадет следом за короной. «Держись, милая!» — прошептал я. Я снова возложил корону, и уже все 4 стацдамы, красные от ужаса, укрепили ее шпильками. От усердия они оцарапали Маше голову. Мы сели на троны под выстрелы пушек и колокольный звон. Я сидел со скипетром и державой. На мне было 15 орденов и регалий. Я задыхался в духоте. Бедная Маша тоже держалась из последних сил. Неприятные происшествия видели только первые ряды, остальные ничего этого не видели, да и мало что слышали в шуме, который был постоянно в соборе. Меня удивило новое отношение людей к происходившему. Люди смеялись, болтали, некоторые взяли с собой еду и преспокойно ели во время церемонии. Попробовали они все это во времена отца. Я вышел в короне из собора. Маша в короне шла рядом. На лицо ее не было ни кровинки. Я тоже, должно быть, был хорош. Мы опять шли в грохоте пушек, звоне колоколов и криках приветствий. Шли по высокому помосту, укрытому красной материей. И я думал, только бы в завершение дня не упасть с этого помоста. Слава Богу, обошлось. Вечером вышли на террасу у самой крыши дворца. Внизу лежала древняя столица. Все горело иллюминацией, зубцы древних башен, колокольни Ивана Великого, соборы. Маша стояла рядом и несчастно шептала. «Корона упала. Ты меня бросишь». Я целовал и всю ночь любил ее. Но, как сообщило третье отделение, начали упорно распространяться слухи о дурных предназнаменованиях во время короны. Но их быстро успокоило третье отделение. Они еще помнили железную руку попа. Был пущен полезный слух, будто оптинские старцы предсказали, что царствование будет долгим, спокойным и благодатным.